Явление 13. София, Лиза. София. Была у батюшки, там нету никого. Сегодня я больна и не пойду обедать. Скажи Молчалину и позови его, чтоб он пришел меня проведать. Уходит к себе.